Али совершила с ним как раз то, что он собирался совершить с ней. «Я всегда выполняю то, за что берусь», — сказала она, затем нажала на кнопку верхнего этажа, и лифт пошел вверх. Рот синеистовствовал. Девчонка обставила его на полную катушку, и теперь у него были серьезные проблемы. Тушка в лифте оказалась занятой, и только тогда Скинджекер осознал всю глубину своей глупости. Потому что, когда лифт унесся вверх, Ротси пошел вниз. Ему не за что было уцепиться. Живомирный лифт ускользнул, и Скинджекер теперь проваливался в темную шахту. Он упал на дно, но не остановился. Живой мир не обладает достаточной вязкостью, чтобы удержать стремительно падающего после света. Ротси пролетел сквозь основание шахты, прошел сквозь подвал, через первый подземный гараж, а потом и через второй. Наконец он угодил в густой бетонный фундамент здания и увяз в нем по шею. Ротси ощущал бетон внутри себя. Нет, больно не было, но и ничего хорошего тоже. В груди словно лежал тяжкий, неподъемный груз. Он чувствовал, как его пронзили железные стержни, словно вертела. И вот уже под ногами плотно слежавшаяся земля под фундаментом здания. Как он ни пытался вытянуть себя из этой западни, он только ухудшал свое положение, погрязая все глубже и глубже. Вскоре его подбородок погрузился в бетон, затем рот, нос, глаза, макушка. Земля поглотила его, и теперь вокруг него была лишь темнота. Он знал, что отныне, еще очень долго, ему предстоит двигаться лишь в одном направлении — вниз. Алли, как ни странно, происшествие с киллером не выбило из колеи. Даже наоборот, добавило решимости остановить Мэри. Она скинджекила девушку, ожидающую автобуса на остановке, и встретилась с Кларенсом в кофейне. Старый пожарный просматривал газеты. В них с подробностями рассказывалось о последнем подстроенном Мэри бедствии. Кларенс вышел из себя, услышав о случившемся в госпитале. «Эх, надо было мне пойти с тобой», — воскликнул он. «Я останусь в Мемфисе и буду охранять твое тело, потому что если я не...» «Нет», — возразила Алли. «Мэри пока не знает, что ее киллер провалился. Во всех смыслах. Так что следующего она вышлет еще не скоро. Это дает нам некоторую свободу действий». «Да, но если она...» «Вот тогда я этим и займусь», — сказала Алли. «Будь что будет, но пока я способна к скинджекингу, я постараюсь вставлять Мэри палки в колеса, чего бы это мне ни стоило». «В таком случае взгляни на это», — Кларенс показал ей заголовки. Алли думала, что газеты по-прежнему рассказывают о несчастье с ядовитым газом и пожаром в Юнисе. Вне сомнений, дело рук Мэри. Но ее ожидало кое-что новенькое. В местечке Артезия, штат Нью-Мексико, в 70 милях от Юниса, питьевая вода оказалась отравлена сильнейшим ядом. Артезия лежит недалеко от Розвелла, поэтому поползли дурацкие слухи, что здесь не обошлось без инопланетян. «Хм, призраков, а не инопланетян», — сказала Алли. «Что за народ? Если уж строите теории заговора, то стройте их правильно». «Ты дальше почитай», — Кларенс указал на низ полосы. Алли почитала. По-видимому, смертность в результате того происшествия оказалась не так велика. Хм, это странно, если принять во внимание, что автором затеи была Мэри. Недоумение Алли длилось недолго. Стоило ей только увидеть, сколько людей попало в больницы и сколько из них лежало в коме. Алли швырнула газету на стол, словно та тоже была отравлена. «Боже мой! Она делает новых скинджекеров!» Кларенс подобрал газету и принялся скользить глазами по статье, однако было ясно, что мысли его где-то совсем в другом месте. «Я говорил, что ни за что и никогда не загашу больше ни одной души», — промолвил он. «Но если бы я все же решил стереть кое-кого с ткани мироздания, то это...» Ему ни к чему было заканчивать фразу. Алли и так знала, кого он имел в виду. «Несмотря на последствия?» — спросила Алли. Кларенс кивнул. «Несмотря на последствия». Алли сделала глубокий вдох. «Давай будем надеяться, что до этого не дойдет». Час спустя самолет уносил их в Нью-Мексико, к Мэри Хайтауэр.